Глава четвертая. Они вышли из кафе и повернули было к Каланчевской площади, где была стоянка такси. Но Алексей Рыбин, еще сохранявший способность соображать, издали увидел припаркованный у обочины луноход с коварно потушенными огнями и с немалым трудом развернул своего плывущего без руля и ветрил спутника на 180 градусов. Перспектива ночевать в отрезвителе ему не улыбалась. Но еще больше Алексея пугало то, что его окосевший приятель по незабвенным армейским дням Серега Старовойтов мог спьяну наболтать ментам. Был он на самом деле снайпером у Басаева или сочинил весь этот бред для красного словца, не имело никакого значения. Все равно будет разбирательство, повестки, звонки на работу, запросы какие-нибудь. Алексей был на хорошем счету в своей фирме, и одно упоминание его имени в связи с подобным дурно пахнущим делом могло поставить на его карьере жирный крест. Старовойтов вдруг затеял петь. Редкие прохожие, шлепавшие сквозь туман и слякоть к теплу и уюту своих квартир, вздрагивали и оборачивались на его хриплые вопли, густо пересыпанные отборным матом и почему-то частыми и безграмотными ссылками на Коран. Рыбин скрипнул зубами, прошептал короткое ругательство и боком нырнул в устье краснопрудного переулка, решив, что дружба дружбой, но это уже чересчур. Его маневр, однако же, ни к чему не привел. Старовойтов, который, казалось, вообще ничего не соображал, каким-то образом заметил исчезновение приятеля, огляделся и, заметив светлую куртку Рыбина, как ни в чем не бывало, свернул вслед за ним в переулок, продолжая петь и материться. «Гуляем, Алеха!» — орал он на весь переулок. «Айда по бабам! Броня крепка! И танки наши быстры! И наши люди мужества полны! Эй, Алеха, мать твою! В строю стоят чеченские танкисты и перед боем делают штаны. Аллах Акбар! Знаешь, чего это?» «Знаю, знаю», — процедил Рыбин. Зубы у него были стиснуты так, что ныли челюсти. Он проклинал тот миг, когда, растаяв от радости нежданной встречи, принял предложение старинного приятеля пропустить, как тот выразился, по 5 капель. «Жена Лариска, наверное, совсем с ума сошла от беспокойства, хотя насчет Лариски Старовойтов, пожалуй, был прав». Алексей Рыбин познакомился с Сергеем Старовойтовым еще в карантине, когда они, стриженные под ноль и в рюмочку утянутые негнущимися ремнями из скверной искусственной кожи, учились ходить гусиным шагом и раздеваться до белья, пока в руке сержанта горела спичка. Сержант утверждал, что спичка сгорает ровно за 45 секунд. Это было наглое вранье. Алексей проверил это, спалив в курилке пол коробка спичек. Ни одна из них, как он ни старался замедлить процесс, не горела дольше 30 секунд. Тем не менее, попрактиковавшись с неделю, все они научились раздеваться и ложиться в постель даже раньше, чем зажатая в толстых коротких пальцах сержанта Сафронова спичка начинала дымиться и гасла. Впрочем, дело было вовсе не в спичках, и даже не в сержанте Сафронове, который очень быстро ушел из жизни новобранцев, отправившись обратно в свою часть, как только срок карантина истек. Дело, как теперь понимал Алексей Рыбин, было в том, что всем им стукнуло тогда по 18 лет. А в этом чудесном возрасте шапошное знакомство очень быстро перерастает в крепкую дружбу, особенно если ваши койки стоят бок о бок и в строю вы стоите рядышком, обмениваясь почти неслышными замечаниями по поводу брюха замполита и дурного настроения командира роты. Уж не наставила ли ему жена рога? Кроме того, это был единственный способ выжить в условиях царившей в части разнузданной дедовщины. Рыбин в ту пору был начитанным мальчиком, все еще бредившим такой чепухой, как справедливость и человеческое достоинство, из-за чего его частенько поколачивали и всячески унижали, постепенно низводя до разряда так называемого «чмо», что в переводе на общепринятый язык означало примерно то же, что индийское словечко «пария». Рыбин уже подумывал о том, чтобы, заступив наряд, перестрелять пару-тройку своих обидчиков, а потом пустить себе пулю в висок. Но тут Серега Старовойтов, которому все это надоело, перестал заступаться только за себя и взял Рыбина под свою защиту. До армии Старовойтов боксировал в среднем весе, был чемпионом Московской области и не попал в спортроту только потому, что чем-то не угодил командиру полка. Все попытки старослужащих обломать борзого чайника в буквальном смысле слова разбивались о каменные кулаки Старовойтова. Это противостояние могло бы закончиться очень плохо, но, к счастью, среди старослужащих в их роте не оказалось настоящего вожака, способного довести дело до логического завершения, и постепенно Старовойтова, а вместе с ним и Рыбина, оставили в покое. С тех пор так называемые суровые армейские будни превратились для обоих в некое подобие пионерского лагеря, бесконечные каникулы с не слишком обременительными обязанностями. Молодые организмы без особого напряжения справлялись с пресловутыми трудностями армейского быта, день ото дня становясь только крепче и здоровее. Это были идеальные условия для так называемой суровой мужской дружбы. Так что, увольняясь в запас, Рыбин и Старовойтов обменялись адресами и, в конце концов, растрогались до такой степени, что Старовойтов, как человек более простой и близкий к земле, даже уронил скупую мужскую слезу. Они действительно продолжали встречаться после армии, приблизительно в течение года, а может быть и больше. Конец их отношениям положила Лариска. Старовойтов терпеть ее не мог, и она отвечала ему взаимностью. Так что, едва узаконив свои отношения с Рыбиным, Лариска решительно указала приятелю мужа на дверь. Она была на 6-м месяце беременности. «Поймала мужика за конец», — говорил по этому поводу Старовойтов. Ее раздражительность достигла апогея, так, во всяком случае, решил неопытный Рыбин. В этой области ему предстояло сделать множество неприятных открытий, но тогда он этого не знал. Так или иначе, Старовойтов исчез из его жизни. Не сразу, конечно. Они несколько раз встречались на нейтральной территории, баловались пивком и водочкой под вяленого леща, но уже тогда их дружба стала давать трещины, как попавший в теплые воды гольфстрима айсберг. В армии они были одинаковы, но на гражданке между студентом университета Рыбиным и каменщиком третьего разряда Старовойтовым пролегла пропасть, с каждым днем становившаяся все шире. Им просто стало не о чем говорить, потому что их общее прошлое было слишком маленьким, а общего настоящего у них не было и быть не могло. Как-то незаметно они перестали видеться, и со временем Сергей Старовойтов превратился для Рыбина просто в смутно знакомое имя, наподобие имен, выбитых на развешанных по всему городу мемориальных досках. Гоголь Николай Васильевич, Пушкин Александр Сергеевич, маршал Жуков, генерал Даватор, Чкалов Валерий, кажется, Палыч, или не Палыч все-таки, и Старовойтов Сергей Леонидович, младший сержант запаса. Ну и что? А потом они встретились. Через столько лет, черт подери. Сквозь алкогольный туман Рыбин с некоторым усилием припомнил, каким образом оказался на Каланчевке. Ну как же? Дача. Сарайчик в чистом поле под Софрино, где только и помещается, что печка, скрипучая кровать да пара лопат. Ни один уважающий себя бомж не станет трудиться, вламываясь в эти хоромы. Но если Лариса Ивановна решила, что нужно съездить туда и проверить, не пропало ли чего за зиму, тут уж не поспоришь. Лариса Ивановна — это вам не сержант со спичками. Там-то, не в Софрино, конечно, а на Каланчевской площади, Рыбин и столкнулся нос к носу с бывшим закадычным дружком. Уж лучше бы не сталкивался. Уж лучше бы тот осколок кирпича, который лишил Серегу Старовойтова глаза, вышиб ему мозги. Между прочим, было бы по делам. Надо же, что удумал. В своих стрелять. За деньги. Вот же гад. Заткнулся бы он, что ли. Тем не менее, где-то в самой глубине сознания, почти заслоненная тревожными переживаниями по поводу непотребного поведения Старовойтова, Теплым мохнатым зверьком шевелилась некая нелишенная приятности мыслишка. Старовойтов снайпер. Ха! Нет, отчего же, можно допустить, что он насобачился, стреляя по своим. Но все-таки, как стрелок, он никогда не мог даже близко сравниться с Алексеем Рыбиным. Рыбин вспомнил то непередаваемое ощущение, которое возникало у него всякий раз, когда он прижимался щекой к гладкому дереву автоматного приклада. Он всегда мог точно сказать, куда ляжет посланная им пуля, и ни разу не выбил на учебных стрельбах меньше девятки. И бесплатно, между прочим. А уж за деньги, тем более за большие. И что с того, что стрелять придется в своих? Какие они, Лехе Рыбину, свои? Вернутся домой и станут такой же сволотой, как афганцы, кто в криминал, а кто напялит голубой берет и пойдет бренчать на гитаре и организовывать общественные движения с целью сбора денежных средств на опохмелку, звеня медалями и раздирая на груди тельняшки. Они ж все потенциальные преступники. А некоторые, судя по той информации, что просачивается из-за линии фронта, уже и не потенциальные, а самое что ни на есть кинетические. Убийцы, насильники, мародеры. Аргументация, конечно, довольно шаткая. Да и дело весьма опасное. Но зато какие деньги! «Что?» — переспросил он, с опозданием заметив, что Старовойтов перестал орать и что-то настойчиво ему втолковывает. «Я говорю, не забудь имя. Ахмед. Ахмед Дадалмаев. Не Долбаев и не Раздолбаев, а Долмаев. Не перепутай, а то у них там живо, живо поле в брюхо. Тише!» — в тысячный, наверное, раз за сегодняшний вечер воззвал Алексей. «Ты что, по военному трибуналу соскучился, дурак? Ты понимаешь, что ты несешь?» «Да, тихо», — неожиданно согласился Старовойтов и с пьяной размашистостью прижал указательный палец к губам, едва не уронив при этом сумку. Рыбин с некоторым усилием отвел от этой сумки взгляд. «Сколько же там может быть? 5000? 10? Или... или больше?» Словно угадав его мысли, Старовойтов пьяно ухмыльнулся и задвинул сумку подальше за спину, продолжая прижимать палец к губам. «Тссс! Военная тайна! Я собирал помидоры для честного труженика Востока Ахмеда Долмаева. Очень честного! Он фермер, понял? Помидорный фермер!» «Хорошо, что не хреновый», — заметил Рыбин, которого тоже основательно штормило. Причем качка усиливалась с каждой минутой. «Что же я Лариске скажу?» — подумал он. «Черт меня дернул пиво с водкой мешать, да еще в таких количествах!» «Не!» — авторитетно заявил Старовойтов. «Ни хрена не хреновый, очень даже помидорный. А в помидорах у него знаешь что? В огороде, а?» «Нужник», — высказал Рыбин предположение, навеянное его собственными потребностями. «Почти», — доверительно сказал Старовойтов. «Почти похоже. Нефтяная скважина, понял? Оба-на! Живые бабки! Так что своим работникам он платит зашибись! Я, например, за 2 месяца снял 18 000, потому что хорошо работал. Вообще-то я рассчитывал минимум на 50, но один хреновый колорадский жук высадил мне глаз. Я его, понимаешь, дустом, а он мне прямо в глаз из ПКТ, сучара!» 18, подумал Рыбин. «Мать твою! 18 000 баксов?» Он живо представил, как заманивает ничего не соображающего Старовойтова в темную глубину дворов, тихо приканчивает и завладевает вожделенной сумкой. Его пьяному мозгу эта идея показалась просто замечательной, а главное — высокоморальной. Ведь этот подлец стрелял в своих, в русских, а теперь приехал и хвастается. Еще и агитирует. «Езжай, мол, заработай. Мне глаз выбили, а тебе, глядишь, и вовсе башку оторвут». А зачем куда-то ехать, если денежки вот они? Пусть дураки ездят. А умный человек с университетским образованием всегда найдет способ заработать, не покидая Москвы. Мысль о собственном университетском образовании слегка охладила его пыл. Пьяный, одноглазый, усталый, да хотя бы и полумертвый Старовойтов был гораздо сильнее, чем он. И кулаками работал похлеще, чем лошадь копытами. Попадет разок промеж глаз, и можно обуваться в светлую обувь. Хоть бы ножик был, что ли. В затуманенном алкоголем мозгу молнией сверкнула новая идея. Напоить приятеля до полного бесчувствия, забрать сумку и тихо слинять. Даже если он вспомнит, с кем накануне так нажрался, можно будет прикинуться диванным валиком. Ничего не знаю, сам не помню, как домой добрался. Какие деньги? У тебя что, были деньги? Слушай, Серега, даже не успев додумать эту мысль до конца, сказал Рыбин, что-то мне... что-то стало холодать. «Не пора ли нам подать?» Радостно взревел Старовойтов и вдруг пьяно замотал головой. «Нет, Алеха, я пас, я свою норму знаю. Мне еще разок приложиться и хана. И бабки потеряю, и делов наворочу. Рыло кому-нибудь разрисую, и вообще нет, хватит. Где там, а?» «В Караганде», притворяясь более пьяным, чем был на самом деле, заявил Рыбин. Внезапная рассудительность приятеля привела его в тихое бешенство. За те две или три минуты, в течение которых он обдумывал свой план, Алексей уже привык считать деньги Старовойтова своими, и теперь расставаться с ними было мучительно трудно. «Ты что, Серый? Это у меня жена гестаповка, так я и то не боюсь. А ты-то? Ты-то у нас орел, беркут, ядрена мать, мужик! Нет! Если тебе денег жалко, так я угощаю. Я ради друга в огонь пойду, не то что в шалман за водярой. Ведь мы ж с тобой кореша до гроба, морда ты бородатая. Армию помнишь? Сержанта нашего помнишь?» Старовойтов расплылся в пьяной улыбке и, мыча что-то нечленораздельное, но явно растроганное, повис у Рыбина на шее. Вес у него был, как у откормленного буйвола. И, не готовый к подобным проявлениям нежности, Рыбин слегка присел, кряхтя и постановая от натуги. Глядя через плечо Старовойтова, он увидел, как от стены ближайшего дома отделилась какая-то темная фигура и в три широких шага очутилась рядом. Он испугался, решив, что это милиционер, который слышал излияние одноглазого снайпера, но на подошедшем не было формы. Тем не менее, в том, как быстро и целеустремленно этот человек приблизился к ним, чудилась какая-то смутная угроза, и Рыбин напрягся, пытаясь оттолкнуть от себя бормочущего и лезущего целоваться Старовойтова. Незнакомец подошел вплотную, словно намеревался тоже немного пообниматься. Алексей ждал, что тот заговорит или, на худой конец, попытается отнять драгоценную сумку Старовойтова. Но вместо слов раздался резкий приглушенный хлопок, словно где-то рядом негромко ударили в ладоши. Старовойтов как-то странно подпрыгнул, словно получив удар электрическим током, и снова повис на шее у Рыбина, с внезапной силой вцепившись скрюченными пальцами в его плечи. Резкий хлопок повторился. Старовойтов опять подпрыгнул, издав странный рыдающий звук. Только теперь Алексей в полной мере ощутил на себе его огромный вес. Ему показалось, что он пытается удержать поваленный бурей 300-летний дуб. Это была какая-то ненормальная, неживая тяжесть, словно Старовойтов вдруг превратился в неодушевленный предмет. В мозгу у Рыбина, казалось, кто-то запалил килограмм магния. Беззвучная ослепительная вспышка мигом разогнала алкогольный дурман, и в холодном свете этого внезапного озарения Алексей наконец понял, что происходит. Он понял, что Старовойтова убивают в тот самый момент, когда раздался третий выстрел. Одноглазый наемник содрогнулся в последний раз, когда пуля 45-го калибра перебила ему позвоночник. Его пальцы разжались, руки бессильно соскользнули с плеч Рыбина. Голова упала. Из уголка рта показалась тонкая струйка крови, казавшаяся в свете фонарей совсем черной. Рыбин продолжал держать на весу мертвое тело, бессознательно используя его в качестве щита и понимая, что это его не спасет. Теперь, по всем законам жанра, убийца должен был убрать единственного свидетеля. Рыбин понял, что сейчас завизжит от животного ужаса. Он почувствовал внизу живота какое-то острое, почти приятное ощущение, а в следующее мгновение по его ногам обильно потекла горячая жидкость. «Ну вот», — метнулась в мозгу дикая мысль, — «о туалете можно больше не беспокоиться». Убийца отступил на шаг, держа в опущенной руке тускло поблескивающий пистолет с непривычно длинным и толстым стволом. «Глушитель», — понял Рыбин. Он хотел крикнуть, но не смог. Горло словно сдавило петлей. Он не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Сердце билось через раз и, казалось, готово было остановиться. Дураки ошибаются для того, чтобы умные учились на их ошибках, — сказал человек с пистолетом. — Надеюсь, что дураков здесь больше не осталось. Рыбин кивнул. Сейчас он согласился бы с чем угодно. Но в одном убийца был прав. Если у Алексея возникло на какой-то миг желание прогуляться по окрестностям Грозного со снайперской винтовкой наперевес, то теперь от него не осталось и следа. К черту! Какие еще деньги? Незнакомец убрал пистолет, развернулся на каблуках и неторопливым шагом двинулся в сторону Краснопрудной. Рыбин разжал, наконец, онемевшие от тяжести руки, и тело Старовойтова глухо ударилось об асфальт. Алексей стоял, уверенный, что вот сейчас убийца обернется и всадит в него все, что осталось в обойме пистолета. Но тот все так же спокойно дошел до угла и повернул налево к Каланчевской площади. Рыбин сообразил, что все еще стоит над мертвым телом в десятке метров от фонаря, в самом центре Москвы, с трясущимися окровавленными руками и в обмоченных джинсах. Он вспомнил стоявший совсем неподалеку луноход, и в его голове вихрем закружились противоречивые мысли. Убийца, не скрываясь, шел прямо к милицейской машине. Стоит выскочить из переулка и заорать, и что, собственно? Старовойтов оживет? Или его Алексея Рыбина наградят медалью? Или, может быть, его затаскают под опросом, а дружки киллера шлепнут его так же, как Старовойтова, а денежки поделят между собой предприимчивые московские менты? Рыбин тряхнул головой, словно отгоняя сон. О чем это он думает? Деньги? 18, черт бы их побрал, тысяч! Не он ли 5 минут назад собирался пришить приятеля, чтобы завладеть этими деньгами? Так чего же он ждет? Через несколько секунд в Краснопрудном переулке стало пусто и тихо. Лишь назойливо жужжало, готовясь перегореть, лампа в фонаре, в нескольких метрах от которого, остывая, лежало тело одноглазого наемника. Войдя в купе, Глеб раздраженно швырнул на откидной столик свою тощую сумку и с грохотом закрыл за собой дверь. Висевший в кобуре под мышкой кольт отчетливо вонял пороховой гарью, что особенно остро ощущалось в замкнутом пространстве купе, где витали приятные запахи чистого белья и искусственной кожи. Глеб попытался сообразить, можно ли достать у проводников немного машинного масла. Говорить об оружейном, конечно же, было бы просто смешно. Он представил себе, как будет удивлен проводник, когда пассажир обратится к нему с такой необычной просьбой, и решил, что повременит с чисткой оружия до более подходящего случая. Проводники — народ дошлый, сообразительный. Пассажир, настолько стремящийся к уединению, что готов переплатить вдвое, лишь бы остаться в купе одному, подозрителен сам по себе. А если еще попросить машинного масла, то ночной визит в купе парочки хмурых милиционеров, можно сказать, обеспечен. В купе было тепло. Слепой опустил до самого низа светонепроницаемую штору на окне, закрыл дверь на защелку и разделся, спрятав кобуру с пистолетом под подушку. Покончив с этим делом, он снова отпер дверь и уселся на постель у зашторенного окна как раз в тот момент, когда поезд мягко, почти неощутимо, тронулся с места и поплыл вдоль перрона. Глеб расслабленно откинулся на спинку сиденья, мало-помалу успокаиваясь. Раздражение, вызванное собственной выходкой, которая теперь казалась ему обыкновенным мальчишеством, стало проходить. Конечно, имея на руках важное задание, не стоило отвлекаться на такие мелочи, как самосуд над наемником, стрелявшим в своих. Но что сделано, то сделано. И разве не сделался воздух Москвы чуточку чище после того, как очередной мерзавец перестал дышать? В дверь купе постучали. Глеб не успел даже открыть рот, чтобы крикнуть «Войдите!», а дверь уже откатилась в сторону, погромыхивая роликами по дюралевому желобу, и в образовавшемся проеме появился проводник. Глеб отдал ему билеты, отказался от предложенного чая и поинтересовался, работает ли вагон-ресторан. Выяснилось, что это заведение будет функционировать еще в течение часа, чтобы все, кто не успел поужинать дома, могли дозаправиться на ночь. Глеб решил, что с полным правом может причислить себя к упомянутой категории граждан, поскольку за дневными хлопотами не успел не только поужинать, но и пообедать. Когда проводник ушел, он спрятал пистолет за пояс, прикрыв его сверху свитером, и, захлопнув дверь купе, двинулся в путь. Вагон-ресторан располагался в середине состава, и, пройдя через три вагона, Глеб очутился на месте. Здесь, как и во всех подобных заведениях, сильно пахло выхолощенной, абсолютно безликой дорожной кухней, а по углам скромно пряталась грязь. Скатерть, которой был накрыт столик слепого, оказалась жесткой от крахмала, но при этом покрытым какими-то застиранными пятнами неприятного желтоватого оттенка. Глеб отодвинул в сторону вазочку зеленого стекла с пыльными искусственными цветами и принялся изучать меню, под копирку отпечатанное на машинке. Это был короткий и довольно печальный документ, способный возбудить что угодно, кроме аппетита. Тем не менее, поесть все-таки следовало, тем более, что слепой чувствовал. Это была одна из немногих оставшихся у него возможностей поесть более или менее по-человечески. Завтра он пообедает в Пятигорске, а потом его будут ждать места, где общепит давным-давно перестал функционировать, так же, как и многое другое. Небритый официант в грязноватой белой куртке принял у него заказ и удалился, шаркая подошвами по вытертой до нитиной основы ковровой дорожке. Вид у него при этом был такой, словно возвращаться он не собирался. Глеб расположился поудобнее и стал ждать, от нечего делать, разглядывая людей за соседними столиками. Это было занятие, которое ему никогда не надоедало. Напротив него двое мужчин, выглядевшие как классические командированные, охмуряли двоих же девиц, которые, судя по их одежде и манерам, были обыкновенными челноками. Стол украшали бутылка водки и две бутылки шампанского при нехитрой закуске, состоявшей из пары шоколадок и вазочки с апельсинами. Командировочные усердно спаивали потенциальных партнерш, не забывая подливать себе. И Глеб с трудом сдержал улыбку. Кавалеры старались напрасно, поскольку дамы и так были не против. Немного дальше сидел военный в майорских погонах, хмуро ковырявшийся вилкой в тарелке сильно пережаренного картофеля. Его загорелая лысина поблескивала в свете люминесцентных ламп, словно ее натерли маслом и хорошенько отполировали бархоткой. Майорские челюсти двигались механической размеренностью, перемалывая неудобоваримый железнодорожный бифштекс. Чтобы дело шло легче, майор время от времени подносил к губам наполненный водкой фужер и запивал еду мелкими глотками, даже не морщась, словно в фужере была минеральная вода. Лицо у него было усталое, а свет люминесцентных ламп придавал его коже нездоровый землистый оттенок. Еще дальше сидели трое молодых людей, которые, по мнению Глеба, здорово смахивали на железнодорожных шулеров. Они что-то негромко, но очень оживленно обсуждали, все время стреляя по сторонам глазами и время от времени впадая в буйное веселье. Пили они мало и держались как завсегдатые, если можно говорить о завсегдатаях в железнодорожном вагоне-ресторане. Это обстоятельство служило лишним доказательством предположения Глеба. Ребята наверняка проводили большую часть своего времени на колесах, обирая доверчивых лохов. Сидевший через проход от них носатый армянин в костюме с металлическим отливом и тяжелых золотых часах старательно отводил взгляд от этой веселой компании. Выражение его смуглого лица свидетельствовало о том, что он, как и Глеб, с первого взгляда раскусил своих попутчиков и не желал иметь с ними никаких дел. Молодые люди правильно расценили его поведение и не делали никаких попыток вступить с ним в контакт. Возможно, просто потому, что вагон-ресторан был чем-то вроде нейтральной территории. Глебу, наконец, принесли его заказ. Все тот же жареный картофель и бифштекс с яйцом, выглядевший так, словно его не первый год возили по маршруту Москва-Пятигорск, периодически подавая клиентам. Глеб взял вилку и с некоторой опаской пошевелил ею горку нарезанного соломкой картофеля. Раздался сухой стук, словно вместо картошки в тарелке лежала кучка деревянных палочек. Глеб поднял глаза и успел заметить, как лысый майор прячет сочувственную ухмылку и снова опускает глаза в свою тарелку. Для него сражение с железнодорожной снедью уже завершилось, чему слепой мог только позавидовать. Он только-только начал резать бифштекс, когда в вагон-ресторан вошел очередной клиент. Это была молодая женщина лет 25 с плоской фигурой топ-модели и длинными светло-русыми волосами, по-простецки собранными в конский хвост на затылке. Одета она была тоже просто, по-дорожному. Но что-то в ее облике заставило Глеба подумать, что перед ним иностранка. На плече у девушки висела дорожная сумка, поверх которой лежала свернутая подкладкой наружу куртка. «Омния меа мекум порто», — иронически подумал Глеб, возвращаясь к перепиливанию бифштекса. «Все мое ношу с собой. Наверное, не впервые в наших краях. А может быть, ей просто кто-нибудь объяснил, что в здешних поездах все ценное лучше держать под рукой, на всякий случай, чтобы не вводить людей в искушение. В таком случае этот доброход мог бы намекнуть, что ужинать в вагоне-ресторане не лучшая идея для иностранца. Как говорится, что русскому здорово, то немцу смерть». Сражаясь с бифштексом, Глеб невольно задумался над тем, что заставило его заподозрить в новой посетительнице этой забегаловки на колесах иностранку. Одежда? Да, одежда на ней была добротной. Но ведь в последние 10-15 лет и наши люди научились одеваться не хуже, а порой и лучше западных гостей. Манера держать себя? Выражение лица? Может быть, да, может быть и нет. Было очень трудно с уверенностью утверждать, что бы то ни было, особенно пока девица молчала. Но вся она была словно упакована в невидимую, но абсолютно непроницаемую для грязи и микробов полиэтиленовую пленку, служившую для нее самой лучшей визитной карточкой. Пожалуй, налепи она на лоб картинку с изображением американского или, скажем, шведского флага, впечатление не было бы более мощным и определенным. Отправив в рот первый кусочек мяса, И немедленно пожалев об этом, Глеб между делом задался весьма любопытным вопросом. Что могло понадобиться иностранке в этом поезде? В последнее время подданные иностранных держав следовали в направлении юга России только в сопровождении вооруженного эскорта, с головы до ног увешанные голубыми ооновскими флагами и едва ли не опутанные колючей проволокой. Или он все же ошибся, и девица была коренной россиянкой, отправившейся навестить больную тетку. Девушка с увесистой дорожной сумкой села за свободный столик, неподалеку от носатого армянина и его шумных соседей, и попросила у набежавшего официанта бутылку минеральной воды и бутерброд. Говорила она по-русски, но с таким акцентом, что Глеб с некоторым трудом сохранил безразличное выражение лица. Теперь можно было не сомневаться в том, что девица совсем недавно прибыла в Россию из какой-то англоязычной страны. «Туристка!» «Ну, знаете ли», — мысленно сказал Глеб, обращаясь неизвестно к кому. «Во времена дорогого и любимого Иосифа Виссарионовича таких туристов называли шпионами и отправляли в Сибирь валить лес. Ничего себе туризм! А вот возьмут тебя одной рукой за твои фирменные слаксы, а другой за твой роскошный конский хвост, засунут в вонючий подвал, дадут понюхать пистолетный ствол. Что тогда скажет богатый дядюшка, подаривший тебе тур в экзотическую Россию? Английский язык, между прочим, по части крепких выражений ничуть не беднее русского, но ты, девочка, будешь очень счастлива, если тебе повезет услышать, как ругается твой богатый дядюшка». Глеб поморщился, отрезая очередной кусочек бифштекса. Какое, в конце концов, ему дело до причуд богатой иностранки? Все-таки прав был юморист, сказавший, что у западных людей не все в порядке с головой. Да лучшей добычи для какого-нибудь промышляющего киднеппингом бородача просто не найти. И любой нормальный человек не может этого не понимать. Ну вот куда, спрашивается, она лезет? Вот, полюбуйтесь, уже начинается. Молодые люди, которых Глеб принял за шулеров, при появлении иностранки заметно оживились. О чем-то пошушукавшись, они беспокойно задвигались, выбираясь из-за стола. Двое двинулись к вновь прибывшей, причем один из них, широко улыбаясь, держал перед собой прихваченный со своего столика букетик искусственных цветов. Третий остался на месте, искоса наблюдая за развитием событий. Глеб слегка напрягся и тут же расслабился, дав себе торжественную клятву ни во что не встревать и думать только о предстоящей работе. Какое ему дело до какой-то иностранки? Не убьют же ее, в конце-то концов. Ну так, пощиплют немного, чтобы смогла в полной мере оценить национальный колорит. После этого, конечно, ей придется вернуться в Москву и, рыдая, бежать в родное посольство, чтобы ее как-нибудь отправили домой. Не самый худший из возможных вариантов, решил Глеб, наполняя фужер минеральной водой и поднося ее к губам. Ему было немного жаль девицу с конским хвостом, но она сама напрашивалась на неприятности. Он посмотрел в окно, но там стояла кромешная темень. Лишь вдали, у самого горизонта, неторопливо проплыла цепочка белых огоньков, обозначавшая главную улицу какого-то поселка, а может быть, просто дорогу к ферме. Эта цепочка была похожа на ряд дырочек, проколотых в черном бархатном занавесе ночи швейной машинкой без нитки. Глеб подумал, что это напоминало бы след от автоматной очереди, не будь цепочка такой ровной. Огоньки скрылись за левым краем оконной рамы, и теперь на черном экране окна можно было разглядеть только смутное, слегка двоящееся отражение внутренности вагона ресторана. Стекло в окне было двойным, и отражения накладывались друг на друга, как в стереофильме, когда пытаешься смотреть его без специальных очков. Глеб увидел, как двое молодых людей, оживленно жестикулируя, заходили на посадку возле столика иностранки. Третий, насколько можно было судить по отражению в оконном стекле, старательно делал вид, что смотрит в сторону. Глеб отвернулся от окна. Все-таки тени на стекле по качеству изображения значительно уступали оригиналу. Он не хотел прислушиваться к происходившему за столиком иностранки разговору, но в тесном пространстве вагона-ресторана он поневоле слышал каждое слово. Разговор был абсолютно пустым. Обыкновенное грубое заигрывание, которое Ирина Быстрицкая, помнится, называла «конским флиртом». Иностранка пыталась вежливо отклонить авансы молодых людей, но не казалась напуганной. Вероятно, в ее мозгу просто не укладывалась мысль, что здесь, в ярко освещенном салоне, при множестве свидетелей мужского пола, она может подвергаться какой-нибудь опасности. «Совсем недавно в России», — подумал Глеб, краем глаза наблюдая за тем, как один из молодых людей, не переставая расточать комплименты левой ногой по миллиметру, выдвигал из-под стола принадлежавшую иностранке сумку. Всю сознательную жизнь изучала русский язык. И вот, наконец, решила использовать свои знания на практике. Они ей, несомненно, пригодятся, когда она будет давать показания в транспортной милиции. Он огляделся. Носатый армянин пил боржом, хмуро глядя в окно. Веселые командированные, прихватив своих спутниц и недопитую бутылку водки, уже покинули ресторан, а лысый майор старательно доедал похожую на сухой хворост сильно пересоленную картошку, гоняя ее вилкой по тарелке с самым сосредоточенным видом. Молодой человек, который остался за своим столиком, демонстративно зевнул, потянулся, вынул из пачки сигарету и, вертя ее в пальцах, неторопливо выбрался из-за стола. На какое-то мгновение его водянистые зеленоватые глаза встретились с глазами Глеба. Слепой поспешно отвел взгляд, и молодой человек расплылся в наглой ухмылке. Глеб подумал, что ошибся. Возможно, эти трое действительно промышляли картами, но только тогда, когда под руку не подворачивалось чего-нибудь более прибыльного. «Специалисты широкого профиля», — решил он, — «романтики с большой дороги». Вот ведь артисты. Ребята действительно были артистами. Иностранка на глазах таяла под градом комплиментов, шуток и обещаний показать все самое интересное в Пятигорске, а ее сумка тем временем перекочевала из-под стола в проход. Один из молодых людей затеял показывать карточные фокусы. Парень, стоявший в проходе, повел плечами, словно они у него затекли, и неторопливо двинулся к выходу. По дороге, словно невзначай, прихватив стоявшую в проходе сумку. Это было проделано так легко и непринужденно, что, не наблюдай Глеб за процессом с самого начала, он ничего бы не заметил. Он услышал немного нервный смех иностранки и воркующий баритон одного из ее ухажеров, и заметил, как лысый майор стрельнул взглядом в сторону парня, уходившего с краденой сумкой, а потом снова уткнулся взглядом в тарелку. Майор тоже все понял, но, судя по его поведению, не собирался ничего предпринимать. Носатый армянин продолжал всматриваться в темноту за окном, словно там было что-то интересное. Массивный браслет его золотых часов тускло поблескивал, отражая свет люминесцентных ламп. Глеб положил нож и вилку и начал неуклюже выбираться из-за стола как раз в тот момент, когда уносивший сумку молодой человек поравнялся с ним. Парень попытался проскочить мимо, повернувшись боком, но тут поезд качнуло на стыке. Глеб потерял равновесие и вцепился в чемоданного вора, словно пытаясь его помощью устоять на ногах. «Извиняюсь», — сказал он, — «штормит». «Бывает», — с оттенком пренебрежения откликнулся молодой человек и попытался освободиться. Глеб держался за него мертвой хваткой. «Ну что такое? Совсем окосел?» «Пардон», — еще раз извинился Глеб. «Сумочку вашу я не повредил?» «Что у вас там? Шпильки? Помада?» «Чего?» Парень бросил быстрый взгляд через плечо Глеба на своих приятелей. «Ты че, козел, совсем охренел? Жить надоело, придурок!» «Ох, надоело!» — со вздохом сказал Глеб. «Что это за жизнь? К Куда ни глянь, везде воруют. И все крутые, как вареное яйцо. Втроем одной бабы не боятся. Сумку верни и ступай себе с Богом. Я ясно излагаю. Позади раздался изумленный возглас иностранки. И в следующее мгновение на плечо Глеба легла чья-то ладонь. Он покосился на нее, чтобы избежать ошибки. Увидел безвкусный массивный перстень на безымянном пальце и грязноватые длинные ногти. И, не оборачиваясь, двинул назад локтем сначала по прямой, в живот, а потом еще раз, резко вскинув локоть на уровень плеча. Так что сложившийся пополам противник получил сокрушительный удар в подбородок. У него за спиной послышался сдавленный вопль и шум падения. Он резко обернулся, чтобы встретить очередного нападающего, продолжая левой рукой сжимать правое запястье вора. Для того, чтобы ударить слепого, тому пришлось бы выпустить из левой руки сумку, из-за которой разгорелся сыр-бор. Но у Глеба сложилось совершенно определенное впечатление, что парень окончательно растерялся и плохо соображает. Третий весельчак, тот самый, что подарил своей потенциальной жертве пыльный букетик искусственных незабудок, видимо, обожал смотреть видеофильмы, пропагандирующие восточное единоборство. Он высоко и довольно неуклюже выбросил перед собой ногу, пародируя классический удар «Маягири». Глеб поймал его за штанину и резко дернул вверх. Духовный наследник самураев и монахов Шаолиня сделал пируэт в воздухе и с треском приложился затылком к полу. Глебу даже почудилось, что этот звук сопровождался вспышкой молнии. Но это, конечно, была иллюзия, хотя и довольно странная. Его пленник, наконец, принял решение и, выпустив вожделенную сумку, перешел в наступление, действуя свободной рукой и коленями. Драться он умел гораздо хуже, чем воровать, да и печальная участь товарища основательно подорвала его боевой дух. Так что все закончилось очень быстро и прозаично. Глеб попросту ударил воришку кулаком в нос и отпустил его запястье, чтобы не мешать бедняге падать. В тот момент, когда кулак слепого соприкоснулся с носом грабителя, снова полыхнула беззвучная бело-голубая молния, заставив Глеба зажмуриться. Однако на этот раз он успел засечь яркую вспышку, остаточное изображение которой теперь мерцало перед его зажмуренными глазами фосфоресцирующим, постепенно меняющим окраску пятном. «Вот зараза!» — подумал он об иностранке. «Надо же! Не растерялась. Если фотографии выйдут удачными, картинки получатся еще те. О художественных достоинствах можно будет поспорить, зато динамики хоть отбавляй. И подпись под снимком. Русские гангстеры убивают друг друга, стремясь завладеть ручным багажом нашего корреспондента. Вот это прокол. Такого со мной, пожалуй, еще не бывало». В его левую штанину мертвой хваткой вцепились чьи-то скрюченные пальцы. Глеб ударил одного из веселых молодых людей, который уже не был таким веселым, и даже, казалось, постарел лет на 15 коленом в лицо, и тот вернулся на пол, выпустив штанину. Теперь слепой стоял лицом к иностранке, которая озабоченно склонилась над своим фотоаппаратом. Он легонько вздохнул. В руках у девушки была не дешевенькая автоматическая мыльница, а большой, тяжелый, профессиональный Никон со вспышкой. Это был очень хороший аппарат, требовавший умелого обращения, что почти полностью исключало возможность того, что иностранка окажется простой туристкой. И потом, туристы — существа стадные, повсюду следующие за гидом, как коровы за пастухом. А это странствовало в одиночку, и, судя по выражению лица, была в полном восторге от событий, которые любого законопослушного туриста привели бы в состояние, близкое к истерике. Глеб наклонился и поднял увесистую сумку, пытаясь сообразить, как ему теперь поступить. В голове у него при этом все время крутился старый афоризм, гласивший, что добрые дела наказуемы. «Кой черт, — спрашивается, — дернул его ввязаться в эту историю? Не умерла бы она без своей сумки, даже если в ней миллион. А теперь, пожалуйста, фотографии, снимок на память, слепой на задании. Малахов думает, что его агент уже где-то рядом с пунктом назначения, а он, оказывается, позирует перед объективом. Вот что теперь делать? Отобрать у нее пленку? Это визг, возмущенные вопли, угрозы. Еще чего доброго царапаться станет. Когда сумку крали, небось, не царапалась. А с другой стороны, ну и что? Ну, щелкнула. Ну, возможно, даже опубликует это где-нибудь. Что это изменит? Кто-то где-то пролистает журнальчик и лишний раз убедится в том, что в России есть люди, способные дать кому-то в морду. Тоже мне открытие. Не на работе же она меня сфотографировала. Не во время очередной ликвидации. Конечно, если эти снимки когда-нибудь попадут на глаза Малахову, тот будет недоволен. Что скажет в топ-модели, решил записаться? Пусть поворчит. В данный момент гораздо важнее не привлекать к себе лишнего внимания. «Вот артист», — подумал Глеб о себе самом, — «не привлекать внимания. Драка в ресторане, конечно, наилучший способ остаться в тени. Ну, хватит. Что сделано, то сделано. Надо кончать с этим поскорее и отправляться спать». Он протянул девушке ее сумку, стараясь не слишком хмуриться. «Большое спасибо», — сказала она. У нее был совершенно варварский акцент и неправдоподобно синие глаза. Именно синие, а не голубовато-серые. Такие глаза Глеб до сих пор видел только на картинах, да еще по телевизору, когда барахлила цветоустановка. «Контактные линзы», — понял он. «Я слышал, их иногда делают цветными. Прогресс». «Не за что», — сказал он. «Вы, конечно, не согласитесь засветить пленку?» «Это не есть возможно. Вы ответите мне на мой вопросы? Совсем немножко, я платить». «Это не есть возможно», — без всякого удовольствия передразнил ее Глеб, сунул остолбенело стоявшему поодаль официанту несколько мятых купюр и повернулся к иностранке спиной. Она еще раз окликнула его, когда он, перешагнув через копошившихся в проходе грабителей, направился к выходу. Глеб не обернулся, чувствуя, что на сегодня с него хватит. Он не имел опыта общения с журналистами, если не считать того случая, когда ему пришлось застрелить корреспондента «Радио Свобода» на охоте, но знал, что с этим народом надо держать ухо востро. В его положении с ними было лучше всего не общаться вовсе, а синеглазая девица, судя по всему, была именно журналисткой. Ложась спать у себя в купе, он почему-то вспомнил ее руки. Тонкие, красиво очерченные, с длинными гибкими пальцами и короткими, но тщательно ухоженными ногтями. На среднем пальце правой руки было кольцо, которое показалось Глебу оловянным. Впрочем, вполне возможно, это было серебро. «Красивые руки», — подумал Глеб, мысленно обозвал себя старым Дон Жуаном, очистил мозг от всего постороннего и заснул. Уже под утро он проснулся и рывком сел на постели, чувствуя, как стекает по вискам холодный пот и не понимая, что его разбудило. Мягкий вагон спал. В коридоре стояла мертвая тишина, нарушаемая лишь грохотом колес и поскрипыванием трущихся друг от друга листов обшивки. Глеб попытался припомнить, что ему снилось перед пробуждением. Возможно, его опять начали преследовать кошмары. Так ничего и не вспомнив, он посмотрел на часы. Было самое начало пятого. Глухое время, когда большинство людей спит каменным сном без сновидений. Глеб пожал плечами и опустил голову на подушку, не зная, что минуту назад самолет, на котором он должен был лететь, взорвался в воздухе и по частям рухнул на колхозное поле под Воронежем.